«Сражайся, сражайся, сражайся!» Группа людей собралась перед пещерой, и они кричат от восторга. «Давайте заставим их осознать жестокость нашего клана Кагуя!» Лидер клана поднимает руку в воздух. «Сражайся, сражайся, сражайся!» Члены клана Кагуя продолжают отчаянно кричать. «Мы покажем Киригакуре, насколько силен наш клан Кагуя!» «Ну давай, убей, убей!» Члены клана Кагуя бросаются в направлении Киригакуре. Лидер клана поворачивается к малышу и говорит: «Покажи им свою силу, Кимимора!» И хлопает Кимимора по плечу. «Покажи им, чего ты стоишь как оружие! Покажи им, насколько свиреп наш клан Кагуя! Мы – самый могущественный клан во всем мире Шиноби!» «Ха-ха!» Лидер клана кричит и следует за остальной группой. Кимимора молча смотрит в спину лидеру клана и следует за ним. «Итак, я всего лишь инструмент, оружие, предназначенное для сражений». Он гонится за своими членами клана и исчезает в лесу, на границах Киригакуре. Кучка шиноби охраняет границу, разговаривая между собой. «Я слышал, что старейшина одного из благородных кланов выступает против Мизукаге-сама. Очевидно, он недоволен нынешним правлением Цучикаге-сама. Один из шиноби что-то бормочет другому. Эти дворяне и их борьба за власть. Людей из средних слоев, таких как мы, бросают на границах и заставляют охранять задницы этих дворян». Другой шиноби качает головой. «Неважно, кто станет лидером, мы будем вынуждены служить им. Мы должны пройти жестокую подготовку в академии и служить этим дворянам». К их разговору присоединяется еще один шиноби. «Вы, Шайка, может, будете благодарны за то, что у вас есть. Разве вы не видите, в каком жалком состоянии находятся люди из низших слоев? Они вынуждены убивать друг друга во время учебы в академии, чтобы уменьшить их численность. И если каким-то чудом они выживают, то их выгоняют из деревни и отправляют, чтобы выполнить самую опасную миссию, где уровень смертности достигает 90%, крупный бородатый мужчина упрекает их. «Капитан». Группа шиноби встает и отдает честь капитану. «А теперь возвращайтесь к своим патрульным обязанностям. Я не хочу, чтобы эти дворяне снова схватили меня за шею». «Да, капитан». Они быстро расходятся и возвращаются к своим обязанностям. «Эти люди». Капитан качает головой и возвращается в лагерь. «Сражайся, сражайся, сражайся. Убей, убей, убей». Шиноби из патрульной охраны вздрагивают от громкого крика. «Что происходит?» Один из патрульных расспрашивает своего напарника. «Позволь мне проверить». Шиноби делает какие-то знаки рукой. «Стихия воды. Увеличение водяного зеркала». Шиноби генерируют маленькое водяное зеркало в своей руке и используют различные лужи воды для создания изображения в ней. «Это... подождите-ка секунду. Они члены клана Кагуя. Что они там делают?» Шиноби-сенсор хмурится. «Что, это кучка маньяков? Что они делают на границах Кири?» Его напарник хмурится также. «Быстро, сообщите капитану, мы не можем позволить им приблизиться к деревне». Шиноби складывает несколько ручных печатей, и его тело превращается в лужу воды. Свист. Шиноби-сенсор продолжает следить за кланом Кагуя. «У меня не очень хорошие предчувствия по этому поводу. Клан Кагуя кажется немного более агрессивным, чем обычно». Он сглатывает слюну и достает из кармана фотографию. «Юи, если я переживу это, то мы уедем из Киригакури. Я больше не могу оставаться в этой чертовой деревне». Он нежно гладит фотографию девушки и кладет ее обратно в карман. «Убей, убей, убей». Члены клана Кагуя останавливаются недалеко от границы Киригакури. «Покажи им силу нашего клана Кагуя. Сражайся, сражайся, сражайся». Треск-треск, щелк. Члены клана Кагуя щелкают ногами и вытаскивают большую бедренную кость из своих ног. Они формируют копье из кости и бросают его в сторону шиноби Киригакури. Да начнется бойня. Глава 131. Атака на Киригакури 2. Убейте, убейте. Члены клана Кагуя бросают свои костяные копья одни за другими. Враги атакуют. Быстрая защита. Патрульные Кири быстро информируют своих товарищей. «Мы не можем позволить этим маньякам проникнуть в деревню». Один из шиноби Кири складывает какие-то ручные печати. Стихия воды. Сокрытие в тумане. Шиноби Кири открывает рот и выпускает жемчужно-белый туман, который покрывает всю область. Он поворачивается к своим товарищам по команде и делает несколько жестов рукой. Члены его команды кивают и входят в туман. «Давайте задержим их, пока не прибудет наше подкрепление. Мы не сможем противостоять их количеству». Капитан приказывает своим подчиненным, и все они входят в туман. Он складывает какие-то ручные печати. Стихия воды. Резко поднимающиеся волны. Он хлопает ладонью по земле и выпускает волну воды. Она пробивается сквозь скалы и сталкивается с членами клана Кагуя, отправляя их в полет. Остальные шинобикери следуют его примеру и бросают разные кунаи, сюрикены и дзюцу в членов клана Кагуя. «Убейте! Убейте их! Покажи им силу клана Кагуя!» — кричит лидер на членов своего клана. Они складывают руки на груди. Шикацумику. И из их тел вырастают различные острые кости. Ляск-ляск-ляск. Кости легко блокируют снаряды. Члены клана Кагуя указывают пальцами на шинобикери. Пули из пальцев. Они стреляют несколькими костяными пулями из своих пальцев. Отбивайтесь. Эти костяные пули смертельны. Капитан кричит на своих подчиненных. Шинобикери складывают несколько ручных печатей и хлопают ладонями по земле. Стихия воды. Водяная стена. Многочисленные водяные стены блокируют кости и замедляют их движение. Фу, мы заблокировали их. Шинобикери вздыхают с облегчением. Берегись. Шиноби-сенсор кричит своим товарищам по команде. Слишком поздно. Ку-ку. Лидер клана Кагуя хлопает рукой по земле и кричит. Танец рассады папоротника. Множество костяных копий вырывается из земли и быстро покрывают шинобикери, образуя море костей. Удар, удар, удар. Копья пронзают шинобикери, убивая их в процессе. Свист. Лидер вскакивает и уклоняется от костяных копий. Стихия воды. Разлетающиеся водяные пули. Он выпускает залп высокоскоростных водяных пуль в членов клана Кагуя. Тыщ-тыщ-тыщ. Пули пробивают насквозь некоторых членов и убивают их. Ха-ха. Лидер клана Кагуя истерически смеется. Развлекайтесь с ними еще больше. Убивайте. Режьте. Пусть кири искупаются в собственной крови. Ха-ха. Убить. Убить. Убить. Члены клана Кагуя продолжают идти вперед, убивая шинобикери одного за другим. Черт. Такими темпами мы долго не протянем. Подкрепление еще не прибыло. Капитан кири хмурится и смотрит на своих павших подчиненных. Черт возьми, у меня нет выбора. Лидер кусает большой палец и складывает какие-то ручные печати. Техника призыва. Раковинный король. Он вызывает гигантскую раковину, из которой торчит множество больших шипов. Раковинный король, вперед. Он складывает еще несколько ручных печатей и вливает чакру в гигантскую раковину короля. Гиндзюцу стихии воды. Демоническая тюрьма с призрачным туманом. Король раковин открывает свою гигантскую раковину и выпускает жемчужно-белый туман. Он поглощает всех членов клана Кагуя, помещая их в гиндзюцу. Хохот. Он выплевывает полный рот крови и падает на пол. Этот дзюцу сказывается на моей чакре и жизненной силе. Ха-ха. Убей. Члены клана Кагуя продолжают размахивать своими костями внутри гиндзюцу. Это гиндзюцу не сможет удерживать их долго. Эти маньяки психически неуравновешены. Так что это гиндзюцу не окажет на них большого влияния. Капитан, мы не можем долго их удерживать. Когда прибудет наше подкрепление? Спрашивает его один из шинобикери. Они, должно быть, уже в пути, слабо отвечает капитан своему подчиненному, прежде чем закрыть глаза. Треск, треск. На раковине короля начинают появляться трещины. Они собираются развеять гиндзюцу. Приготовься снова сражаться. Капитан осторожно встает и держит в руке кунай. Треск. Бум. Раковина короля взрывается, рассеивая туман. Пуф. Раковинный король исчезает в большом облаке белого дыма. Между ними начинается еще одно сражение. Внутри небольшого особняка в Киригакуре. Мужчина средних лет с каштановыми волосами и зелеными глазами сидит на полу в позе сейбза с закрытыми глазами. Шиноби мелькает перед ним и кладет перед ним свиток. Фудзи-сама. Это сообщение от Мизукаге-сама. Члены клана Кагуя напали на Кири на границах. Наша патрульная команда не сможет долго их удерживать. Хм. Фудзи открывает глаза и смотрит на Шиноби. Итак, Мизукаге хочет, чтобы моя фракция занялась этим вопросом. Он берет свиток и читает его. 100 членов клана Кагуя. Дела идут не очень хорошо. Он хмурится и сворачивает свиток. Скажи Мизукаге Ягуре, что мы не будем участвовать в этой войне. У нас не так много людей, чтобы принимать участие в подобном. Старец закрывает глаза. Фудзи-сама, у вас нет выбора. Это решение принято остальными старейшинами совета деревни и Мизукаге-сама. Если вы не будете участвовать в этой войне, то клан Теруми вместе со своим подчиненным кланом будет изгнан из Киригакури. Что, ты мне угрожаешь? Старейшина открывает глаза и высвобождает свою чакру, оказывая давление на шиноби. Скажи им, что их трюки не сработают на Фудзи Теруми. Мы будем участвовать в этой войне, если совет старейшин зарезервирует другое место для моей фракции, Или же мы готовы покинуть Киригакури и перебраться в другую деревню? Фудзи Теруми угрожает Шиноби. Да, Фудзи сама. Шиноби Кири кланяется ему, прежде чем уйти. Проклятие. Эти хитрые благородные лисы. Все, что они делают, это сидят в своем роскошном особняке и строят планы. Кашель, кашель. Фудзи кашляет полным ртом крови и быстро вытирает его. Мои старые травмы снова дали о себе знать, и эта болезнь медленно убивает меня. Вздох. Он вздыхает и смотрит в окно. Я не могу позволить Мэю видеть меня в таком состоянии. Она будет напрасно беспокоиться обо мне. Я даже не знаю, как долго я проживу. Поэтому должен, по крайней мере, облегчить жизнь Мэй. Ее мать умерла, когда она была еще ребенком. В сочетании со всеми сражениями и жестокими тренировками, через которые она прошла в детстве, я не хочу, чтобы она жила в постоянных страданиях. Вздох. Фудзи вздыхает и с нежностью смотрит на фотографию женщины. Мика, наша Мэй выросла в настоящую красавицу. Она переняла твою внешность. Надеюсь, я смогу увидеть наших внуков до того, как умру. Из его глаз капает слеза. Отец, отец, ты звал меня. Отец, сладкий голос проникает в уши Фудзи. Он быстро вытирает слезы и принимает суровое выражение лица. Ты здесь, Мэй. У меня есть для тебя задание. В комнату входит высокая стройная девушка со светлой кожей. У нее зеленые глаза, каштановые волосы до щиколоток, уложенные сзади в елочку. Верхний узел завязан темно-синей лентой с четырьмя челками спереди. Две короткие челки, одна закрывает ее правый глаз, а две другие длинные перекрещиваются на груди, чуть ниже подбородка. Трепетание. Легкий ветерок врывается в окно, развивая ее длинные волосы. Мэй с улыбкой на лице приближается к Фудзи. Она кланяется перед ним и сияет улыбкой. «Ты звал меня, отец?» Фудзи кивает головой. Ласковое выражение сменило его хмурое выражение. «Да, Мэй, у меня есть для тебя задание. Кири подвергается нападению со стороны клана Кагуя. Деревня попросила наш клан Теруми разобраться с ситуацией. Я хочу, чтобы ты разобралась с этой ситуацией, заодно наберешься опыта для предстоящей борьбы за власть. После моей кончины ты станешь следующим лидером клана Теруми и, следовательно, нашей фракции. Я не хочу, чтобы престиж клана Теруми исчез после моей смерти». ТСС. Мэй прикладывает палец к губам Фудзи. «Не говори таких слов, отец. С тобой ничего не случится. Ты будешь продолжать руководить кланом Теруми в будущем». Глаза Фудзи наполняются слезами. Он нежно обнимает Мэй и поглаживает ее по спине. «Да, не волнуйся. С отцом ничего не случится. В конце концов, у меня есть такая любящая дочь, которая позаботится обо мне. Теперь все, чего я хочу, это найти для тебя подходящего кандидата и выдать замуж. Я хочу поиграть со своими внуками в старости. Замуж. Для этого еще рано». Мэй волнуется и ее лицо краснеет от смущения. «Нет, нет, я не оставлю тебя одного. Я буду заботиться о тебе, отец». Она крепко обнимает его. Вздох. Фудзи обнимает Мэй в ответ и снова гладит ее по спине. «Ты видишь это, Мика? Наша Мэй выросла». Глава 132. Атака на Киригакури 3. На границах Кири. Члены клана Кагуя продолжают убивать шиноби Кири. Убейте их. Ха-ха. Мы, члены клана Кагуя, являемся самым могущественным кланом в мире шиноби. Ха-ха. Они безжалостно убивают одного шиноби за другим. Капитан, нам очень жаль. Мы не сможем долго продержаться. Эти люди слишком сильны. Группа шиноби Киригакури отчаянно отбивается от одной атаки за другой, сохраняя при этом свой строй. И оставшиеся шиноби собираются вокруг капитана. Кровь. Давайте прольем еще немного крови. Ха-ха. Члены клана Кагуя окружают их, в то время как эти шиноби едва держатся за свою жизнь. Лидер клана Кагуя направляется к ним. Треск-треск, щелк. Он вывихивает плечо и вытаскивает кость руки из плеча. Она превращается в костяной меч и он замахивается на них им же. Остальные члены клана Кагуя поднимают руки и запускают несколько костяных копий в этих шиноби. Время умирать. Кири, слабаки. Слэш. Он рубит костяным мечом капитана Кири. Похоже, пришел и мой конец. Капитан Кири закрывает глаза, ожидая смерти. Стихия кипения. Техника умелого тумана. Разъедающее облако тумана появляется перед шиноби Кири и блокирует костяные копья. Туман разъедает эти костяные копья. Свист, свист. Несколько шиноби, одетых в костюмы Киригакури, окружают членов клана Кагуя. Вздох. Неужели мы спасены? Капитан Кири вздыхает с облегчением. Несколько медиков начинают оказывать первую медицинскую помощь раненым. Фу, мы пришли вовремя, Мэй вздыхает с облегчением. «Вы в порядке?» Она подходит к капитану Кири. Он замечает ее и кивает головой. «Все было благодаря вам, мисс Мэй. Если бы не ваше своевременное прибытие, мы бы уже давно умерли. Один из шиноби-медиков лечит его. Все подразделения в строю. Враг довольно неприятен. Избегайте контакта с ними на близком расстоянии. Используйте ниндзюцу, чтобы оттеснить их назад». Мэй командует своей командой, оценивая ситуацию. Эти члены клана Кагуя искусны в тайдзюцу. В паре со своим кепки генкаем, их почти невозможно остановить. Мэй смотрит на большое количество людей клана Кагуя и хмурится. Информация из деревни неверна. С нашим количеством, мы едва сможем противостоять этим многочисленным членам клана Кагуя. Люди клана Кагуя молча смотрят на шиноби Кири. На их лицах виднеется волнение, когда они смотрят на подкрепление Кири. Скольз, лидер клана Кагуя от волнения облизывает губы. Прибыло еще больше мяса Кири. Мне не терпится искупаться в их крови. На лицах людей клана Кагуя нет и следа страха, несмотря на то, что они окружены множеством врагов. Покажите им истинную свирепость членов клана Кагуя. Ха-ха. В конференц-зале в Киригакуре несколько старейшин, одетых в роскошные одежды, сидят за круглым столом. Один из них кладет свиток на середину стола, обращаясь к другим старейшинам. «Все вы, должно быть, уже знаете о нападении людей клана Кагуя». Все они кивают ему. «Мы знаем об этом нападении. Это не что иное, как тщетная попытка этих психически неуравновешенных маньяков из клана Кагуя. Именно из-за склонности к кровопролитию нам приходится держать их подальше от деревни», замечание одного из старейшин. «Но подумать только, что они нападут на деревню напрямую. На этот раз они полностью потеряли рассудок». Другой старейшина хмурится и смотрит на отчет. «Вам не кажется, что это возможность для нашей благородной фракции высокого класса?» Старейшина посередине хитро смотрит на остальных. «Что ты имеешь в виду, Акифуми?» «Сформулируйте это четко». Другой из старейшин совета хмурится. «Ха-ха-ха-ха». Акифуми медленно встает со своего места и спокойно смотрит на остальных старейшин. «Все вы должны знать о силе Теруми и его клана-союзника», Акифуми ухмыляется. Другие старейшины хмурятся и погружаются в глубокое раздумье. Клан Теруми может быть частью среднего класса в деревне Кири, но их силу нельзя отрицать. Большинство из них обладают мощными кепки-генкаями, подметил один из старейшин. Во время второй войны шиноби Киригакури одержала верх над другими деревнями в основном благодаря силе этого кепки-генкая, другой старейшина соглашается с ним. Но разве в последнее время их амбиции не растут? Старший старейшина хмурится. Клан Теруми борется за большую власть в совете старейшин. Мы могли бы не выдержать, если бы клан Теруми напал на нас со всеми своими союзными кланами, старший старейшина продолжает. Разве не по этой самой причине мы разработали план и уничтожили клан Юки? Этот шаг нанес смертельный удар по фракции среднего класса, значительно снизив их власть и влияние. У Акифуми на лице хитрая улыбка. Итак, ты хочешь сказать, что мы можем использовать это как возможности еще больше ослабить их? Старший старейшина улыбается и поглаживает бороду. Но как насчет Мизукаге сама? Согласится ли он с нашим решением? Другой старейшина хмурится и задает им вопросы. Это отродье Мизукаге еще слишком молод. Он не имеет большого влияния на политику деревни. Это мы сделали его Мизукаге, так что он не будет вмешиваться в это дело. Акифуми хихикает и возвращается на свое место. Тогда давайте придержимся нашего плана. Подготовьте команду опытных шиноби. Когда члены клана Теруми вернутся после битвы с кланом Кагуя, устройте им засаду и прикончите их. С помощью этого мы сможем нанести тяжелый удар по клану Теруми, предлагает старший старейшина. Значит, мы пошлем на задание нескольких наших элитных шиноби, все старейшины согласны с ним. Собрание продолжается и они обсуждают другие различные вопросы. Позже, после собрания, Акифуми выходит из здания и настороженно оглядывается по сторонам. Убедившись, что за ним никто не следит, он бросается в сторону леса. Дойдя до водопада, он складывает несколько ручных печатей и постукивает по плоскости воды. Свист. На водопаде появляется запечатывающая печать, и водная гладь раздвигается, открывая секретную пещеру. Акифуми осматривается и входит в нее. После все закрывается за ним. Он доходит до центра пещеры. Там находится пьедестал с несколькими печатями. Акифуми кусает большой палец и складывает какие-то ручные печати. На земле появляется небольшая формула призыва. Перед ним появляется зеленовато-голубая фигура с одноглазой оранжевой маской. Акифуми склоняет голову и приветствует фигуру. «Мадара-сама, я выполнил ваш приказ». В глазах Акифуми есть рисунок мангеки внутри них. «Молодец!» — хриплый голос отвечает ему. «Спасибо за вашу похвалу, Мадара-сама». Акифуми склоняет голову и ждет дальнейших распоряжений. «Для твоего следующего задания я хочу, чтобы ты манипулировал старейшинами совета деревни и поднял восстание в Киригакуре», — голос договаривает. «Да, Мадара-сама». Акифуми кивает головой и выходит из пещеры. «Ку-ку». Фигура в маске злобно смеется. «Почему мне нужно контролировать только Мизукаге, когда я могу заставить всю Кири танцевать под свою дудку? Я не пощажу ни одного старейшину совета Кири». Треск. Фигура крепко сжимает кулак. 10 лет. Прошло 10 лет с тех пор, как Рин была схвачена шиноби Кири. Старейшины деревни приказали схватить ее и превратили в джинчуо руки, чтобы она бушевала в Конохе. Воспоминания об этом инциденте вспыхивают в его голове, и его правый глаз превращается в мангеки шаринган. «Они заплатят за свои преступления. Я не хочу, чтобы они были частью моего идеального мира». Свиш, фвиш. Он исчезает, оставляя пустую пещеру. Внутри подземного убежища Тоби поворачивается к Зицу и отдает приказ. Пришло время для следующей фазы плана «Глаз Луны». Акацуки уже набрали 10 членов. Я буду следить за прогрессом из тени и просматривать других членов. Тогда что ты хочешь, чтобы мы сделали дальше? Белый Зицу задает ему вопросы. А пока присматривай за Орочимару. Он — замаскированная змея. Я не хочу, чтобы какой-либо нестабильный фактор помешал нашим планам. Вихрь. Тоби исчезает в вращающемся портале. Интересно, какова будет его реакция, когда он узнает правду об этом инциденте? Белый Зицу бормочет что-то себе под нос. Помните, мы являемся продуктом эксперимента Мадары-сама. Его приказ – это наша воля. Даже не думай снова произносить эти слова. Черный Зицу предупреждает белого. Свист. Зицу входит в землю. В небольшом особняке в Кире. Пожилой мужчина с лысой головой входит в комнату. Старший одет в коричневое кимоно с желтым шарфом, накинутым на плечи. В его руке деревянный посох. Навершие посоха украшено резьбой, напоминающей демоноподобное существо с красными глазами и ртом с острыми зубами. Старец медленно входит в комнату. Фудзи открывает глаза и приветствует его. «Старейшина Гэндзи, как обстоят дела? Вы узнали все, что хотели?» Фудзи вежливо кланяется Гэндзи. «Хаэм, я тайно приказал некоторым моим личным анбу следовать за девушкой Мэй. Они скоро доложат все». Гэндзи медленно подходит к циновке и садится на нее. Глава 133. Атака на Киригакуре 4. Стук, стук, кто-то стучит в дверь. «Входите». Старейшина Гэндзи отвечает своим слабым голосом. В комнату входит шиноби, полностью облаченный в голубые одежды. Он кланяется ему, ожидая его приказаний. «Можешь докладывать?» Старейшина Гэндзи кивает ему. «Гэндзи-сама, после того, как принцесса клана Теруми покинула деревню со своими подчиненными, за ней последовала группа шиноби из разных других благородных кланов. Я не уверен в их намерениях, но сомневаюсь, что они настроены дружелюбно». Фудзи хмурится и поворачивается к шиноби. «Расскажи мне все подробно». Выражение его лица становится мрачным. Глоток. Шиноби глотает слюну и подробно рассказывает все Фудзи. «Проклятие! Чертовые кланы!» Фудзи быстро выходит из комнаты, собирает отряд шиноби и отправляет их к границам. Вздох. Гэндзи вздыхает про себя, вспоминая свои прошлые дни. «Бикурин сама основал Киригакури. Мне посчастливилось быть одним из его помощников и стоять рядом с ним. Бикурин сама неустанно работал над тем, чтобы превратить деревню в одну из 5 великих наций шиноби». Вздох. «С тех пор Кири продолжала деградировать, и она достигла такого позорного состояния, и заработала себе имя деревня Кровавого Тумана». Вздох. «Если бы только третий Мизукаге сама был еще жив, то он бы разобрался в этой ситуации». Гэндзи продолжает размышлять о будущем Киригакуре. Кашель, кашель. Фудзи слегка кашляет, чтобы привлечь внимание Гэндзи. Его эмоции немного успокоились. «Старейшина Гэндзи, что вы думаете об этом шаге благородных кланов? Я вижу, что они хотят ослабить нашу власть и влияние в деревне. Но если они сделают это и создадут беспорядки в деревне, то Киригакури будет открыт для других деревень, и деревня будет охвачена пламенем войны». Фудзи размышляет о намерениях благородных кланов. Эти жаждущие власти люди стремятся только к своей выгоде. Жители деревни поклоняются им, потому что они являются потомками первого Мизукаге. Я не могу видеть, как наследие первого Мизукаге сама уничтожится в их руках. Это была одна из причин, по которой я присоединился к вашей фракции. Гэндзи спокойно объясняет Фудзи. Что касается вашей дочери, не беспокойтесь о ней. Я призову одного из моих самых надежных и опытных шиноби и сделаю его ее телохранителем. Фудзи скептически смотрит на старейшину Гэндзи. Он складывает какие-то ручные печати и постукивает посохом по земле. И там появляется странная запечатывающая формула. Глаза на посохе загорелись. Вскоре после этого в комнату входит мужчина средних лет. «Вы вызвали меня, Гэндзи-сама», новоприбывший поклонился ему. У него голубые волосы, уложенные в модной манере. Его левый глаз голубой, а правый прикрыт черной повязкой. Он носил большие талисманы со словом «слышать» в виде кандзи на каждом ухе. Остальная часть его одежды включает стандартный серый костюм в полоску с зеленым хари, который был отделан белым цветом до середины. Он носит стандартные сандалии шиноби и повязку кири на лбу. «Ты пришел как раз вовремя, Ао. У меня есть для тебя задание. Но сначала позволь мне представить тебя лидеру клана Тируми». Старейшина Гэндзи представляет Ао. «Это Ао, один из сирот, которых я подобрал во время второй войны шиноби. Его навыки говорят сами за себя. Во время третьей войны шиноби он победил члена главной ветви клана Хьюга Канахи и украл его бейкуган в качестве военного трофея. Позже я имплантировал этот глаз в его правую глазницу». Старейшина Гэндзи указывает на повязку на глазу. Ао снимает повязку, чтобы показать свой бейкуган. Что, если Канаха попытается вернуть бейкуган? Многие могущественные шиноби в Канахе вполне в силах одолеть Ао и отобрать у него бейкуган, напоминает Фудзи. Ха-ха, тебе не нужно беспокоиться об этом. Старейшина Гэндзи хихикает и указывает на талисман на ушах Ао. Посмотри на талисман, который висит у него на ухе. Вижу, и что в нем такого особенного? Я вижу на них несколько запечатывающих формул. Хотя я и не специалист по запечатыванию, но я никогда раньше не видел таких странных печатей. Фудзи с любопытством смотрит на них. Эти печати необычные. Это специальные печати-талисманы, созданные мной. Даже самый знаменитый клан Узумаки, известный своими способностями к фуиндзюцу, не сможет расшифровать эти печати. Старейшина Гэндзи с гордостью смотрит на них. «Эти печати – мой шедевр, и я очень горжусь ими», – усмехается старейшина Гэндзи. «Теперь, что касается их способностей, когда бейкугану Ао будет угрожать какая-либо опасность, печати прикроют его правый глаз и уничтожат бейкуган. Никто, кроме меня, не способен снять эти печати». Старейшина Гэндзи поглаживает рукоять своего посоха. Глаза на посохе загорелись. «Вот как все это значит», — Фудзи кивает головой. «Я всегда удивлялся твоим способностям, старейшина Гэндзи», — хвалит он его. «Хватит болтать, Ао, быстро отправляйся к границам Кири. Твоя единственная задача — защитить госпожу Мэй из клана Тируми. Она в скором времени станет лидером клана Тируми и будет играть важную роль в будущем», — старейшина Гэндзи приказывает Ао. «Да, Гэндзи сама», — Ао склоняет голову и быстро выходит из комнаты. «На границах Кири. Хав. Хав, Мэй тяжело дышит, она сталкивается с лидером клана Кагуя. Большинство ее подчиненных и товарищей по команде либо мертвы, либо не в состоянии продолжать сражение. Я сильно недооценила их способности. С их способностью управлять костями очень трудно бороться. Хав, Мэй отскакивает назад и уклоняется от этих пуль. Хав, они не могут в меня попасть. Эти кости могут легко проникнуть сквозь мою защиту и испортить мои кости. Мэй настороженно смотрит на лидера клана Кагуя. Мы сократили их число, но потери огромны. Члены клана Кагуя поворачиваются к оставшимся людям своего клана. Неужели мы единственные выжившие? Он замечает около 20-30 людей своего клана, стоящих позади него. У нас нет выбора. Заставьте их заплатить своей кровью. Ха-ха. Лидер клана Кагуя безумно смеется. Хах, убивайте. Члены клана Кагуя поднимают руки и кричат от волнения. Мы заставим их развлекать нас как можно дольше. Хах, начинается еще очередная резня, и члены клана Кагуя впадают в бешенство. Убивайте. Хав. Кимимара слабо смотрит в спину членам своего клана. Это моя ценность. Я оружие, предназначенное для использования на поле боя, чтобы убивать моих врагов. Неужели так и пройдет вся моя жизнь? Если так, то я не сдамся без боя. Хах, Кимимара кричит и бросается на шинобикери. Слэш, слэш, слэш. Он продолжает атаковать одного шинобикери за другим. Берегитесь этого ребенка. Этот парень убил многих наших товарищей. Мы не можем позволить ему бесчинствовать на поле боя. Окружите его и убейте. Небольшая группа шинобикери окружает Кимимара. Кимимара бесстрастно смотрит на эту группу шиноби. Танец Ивы. Из всего его тела начинают торчать различные длинные кости. Танец камелии. Кимимара раскачивается всем телом, как ветка Ивы, легко парирует и уклоняется от атак шиноби. Он противостоит их атакам костями, торчащими из его ладоней. Один из кири-шиноби пытается незаметно напасть на него из его слепой зоны. Попался. Радостно ухмыляется шиноби. Ты убил моего друга, а теперь присоединяйся к нему в загробной жизни. Слэш. Пучи. Шиноби выплевывают полный рот крови. Он смотрит на Кимимара широко раскрытыми глазами. Из шеи Кимимара торчит длинная затвердевшая кость. Она пронзила сердце шиноби, мгновенно убивая его. Плюх. Его тело безжизненно падает на землю. Свист. Свист. Свист. Остальные кири-шиноби отскакивают назад, чтобы избежать атак. Этот ребенок еще более опасен, чем остальные члены клана Кагуя. Быстро разберитесь с ним. Слэш. Слэш. Слэш. Сражение продолжается, и все больше и больше людей погибают на поле битвы. Стихия лавы. Техника таинственного плавления. Мэй складывает какие-то ручные печати и извергает лаву изо рта. Шипение. Шипение. Лава плавит кости, защищающие лидера клана Кагуя. Хаф. Хаф. У меня заканчивается чакра. Они уже превосходят нас численностью, и с их упорством избавиться от них становится еще труднее. Я не хочу разочаровывать отца и взваливать на его плечи часть моего бремени. Мэй решительно смотрит на лидера клана Кагуя. Глоток. Она проглатывает таблетку чакры и достает из кобуры кунай. У меня нет выбора, кроме как сражаться в ближнем бою, пока моя чакра не восстановится. Глава 134. Крах клана Кагуя. Скольз. Лидер клана Кагуя облизнул язык и посмотрел на Мэй, как хищный волк. Щелк, щелк. Треск. Он вывернул левую руку под странным углом. Кости руки хрустнули и затрещали, отделяясь от плеча. Хлоп, щелк. Он вытаскивает кости с плечевого сустава и машет ею, чтобы выпрямить кость. Ляск, ляск. После отбил все кунаи и сюрикены Мэй. Ляск. Мэй вступает в ближний бой с лидером клана Кагуя. Позволь мне посмотреть, как долго ты сможешь выдерживать мои атаки. Ку-ку-ку. Он начинает атаковать одной тяжелой атакой за другой. Чип-чип. Кунай Мэй продолжает отбивать атаки. Мой кунай не так прочен, как его кости, и сила его атаки оттесняет меня назад. С точки зрения тайдзюцу, я ему не ровня. Мэй продолжает тянуть время, чтобы восстановить чакру. Она следит за остальными членами клана Кагуя. У него осталось 20 человек, а у нас 7. Дела у нас идут не очень хорошо. У меня достаточно чакры для одного или двух дзюцу. Мэй смотрит на лидера клана Кагуя. Думаю, у него тоже чакры маловато должно быть. Я должна убить его, чтобы понизить их боевой дух и заставить их потерять волю к борьбе. Свист, свист. Мэй бросает в лидера еще 2 сюрикена и отскакивает назад. Она складывает какие-то ручные печати и открывает рот. Стихия воды. Техника сокрытия в тумане. Мэй выпускает жемчужно-плотный туман вокруг себя и лидера клана Кагуя. Он помешал лидеру, отчего тот начал размахивать костяным мечом. Используешь эту технику снова, вы, слабаки кири, не сможете избежать смерти такими средствами. Ха-ха. Лидер клана Кагуя складывает какие-то ручные печати и хлопает ладонью по земле. Танец рассады папоротника. Он вызывает с земли несколько костяных мечей. Удар. Кости пронзают тело Мэй насквозь. Хаф, хаф. Шинобикери, просто слабаки. Они боялись наших способностей и изолировали нас от деревни. Теперь мы отомстим. Лидер падает на колени. На его лице появляется ухмылка, и он смотрит на тело Мэй. Бормотание, бормотание. Тело превращается в воду и исчезает. Шелест, удар. Кунай пронзает горло лидера клана Кагуя, когда Мэй появляется позади него. Кек. Лидер смотрит на Мэй широко раскрытыми глазами, прежде чем упасть на землю. Его безжизненное тело ударяется о землю, а кровь брызжет на одежду Мэй. Свист, свист. Туман рассеивается, открывая сцену смерти лидера клана Кагуя. Лидер, лидер, умер. Волнение от смерти лидера клана Кагуя утихает, когда страх проникает в их сердца. Как может непобедимый лидер клана пасть в бою? Члены клана Кагуя роняют свое костяное оружие, молча глядя на труп своего лидера. Мы проиграли. Наш лидер, он только что погиб в бою. «Нет, нет, я не хочу умирать. Нет, не убивайте меня». Один из членов клана Кагуя приходит в себя. «Нет, нет, я не хочу умирать здесь». Он немедленно разворачивается и бросается прочь с поля боя. Остальные члены клана Кагуя трезвеют и следуют его примеру. Все они бегут с поля боя. На ближайшей скале, скольз, Орочимару облизывает губы, глядя на бойню, происходящую внизу. Клан Кагуя, кучка дураков, которые могут найти свой жизненный путь только в сражениях. Щелк-щелк, Орочимару бросает пробирку в руку, продолжая наблюдать за кланом Кагуя. Они живут своим инстинктом борьбы. Жажда крови заложена глубоко в их генах с таким телом, как это. Щелк, щелк. Они являются идеальным объектом для моего нового исследования. С таким неустойчивым умом, довольно легко манипулировать ими с помощью простого гендзюцу. Ша-ша-ша. Маленькая белая змея обвивается вокруг его руки и проскальзывает к правому уху. Шипение. Змея шипит у его уха, передавая сообщение. Итак, похоже, что крыса попала в ловушку. Тогда мне нужно быстро покончить с этим делом. Шипение. Змея скользит и обвивается вокруг его рук. Орочимару нежно гладит змею по голове, наблюдая за резней. Ох, интересно. Он с любопытством смотрит на Мэй, которая использует стихию лавы и стихию кипения, чтобы отразить нападение членов клана Кагуя. Она почти идеальный кандидат для моего нового тела с двумя кекки гинкаями. Но, к сожалению, я не могу поднять на нее руку. Он замечает знак клана Теруми на одежде Мэй. Слэш, слэш. Один за другим все члены клана Кагуя падают в бою, и Орочимару прислоняется к дереву, наблюдая за всем. Огонь резни и бой не горел в его глазах. Слэш, о. Похоже, смерть лидера их клана сильно повлияла на них. Это развеяло мое гендзюцу, и теперь они убегают с поля. Ку-ку. Орочимару хихикает и делает жест рукой. Я не могу позволить моим драгоценным лабораторным крысам сбежать от моих экспериментов, не так ли? Отпустите. На ладони Орочимару появляется маленькая метка проклятия. Бадамп, бадамп. Метки проклятия наполняют какую-то чакру, становятся оранжевыми и распространяются по его руке, прежде чем превратиться в черные отметины. Аналогичные отметины появляются на шеях членов клана Кагуя, которые убегают с поля боя. Кимимора, который бежит вместе с ними, чувствует удушье в шее, и что-то пытается его задушить. Кашель, кашель. Он сильно кашляет и вливает чакру в кости вокруг шеи. Щелк, щелк, треск, фуша. Кости на его шее поглощают оранжевую чакру и становятся черными. Кашель, кашель. Кимимора снова кашляет и продолжает убегать с поля боя. О, интересно, у этого ребенка есть склонность к природной энергии. Он мог бы стать кандидатом на мое новое тело. Скольз. Орочимару облизывает губы, пока его глаза следят за Кимимора. На границах Кири, мы и остальные шиноби Кири удивленно смотрят на членов клана Кагуя. Это, они бегут с поля боя. Их лидер клана мертв, и теперь ими некому командовать. Один из ниндзя Кири смотрит на людей Кагуя. Что нам делать? Капитан Мэй, он поворачивается к Мэй в ожидании ее приказа. Я не пощажу их. Они убили моего брата. А-а-а. Один из оставшихся ниндзя Кири преследует убегающих членов клана Кагуя. Стой, Тара. Опасно покидать строй и преследовать их. Другой из старших шиноби пытается вразумить его. Тара игнорирует его и продолжает преследовать их. Вздох. Старший шиноби вздыхает и поворачивается к Мэй. Капитан. Тара рос вместе со своим братом. Его родители погибли в начале третьей войны шиноби, и они остались сиротами. Его старший брат воспитывал и учил всему. Он был для Тара кем-то вроде отца. Тара не в состоянии справиться с потерей своего старшего брата. Я верну его обратно. Мэй понимающе кивает головой. Все в порядке. Вы все приведите его обратно. Со мной все будет хорошо. Мэй прислоняется к дереву. Да, капитан. Они кричат и преследуют членов клана Кагуя. Мэй смотрит им в спину. Вздох. Она смотрит на свои руки, залитые кровью. За свою жизнь я пролила больше крови, чем слез. Иногда это кровь моих врагов, а иногда моя собственная. Кек. Мэй выплевывает немного крови. После вытирает губы и смотрит на луну. Трепетание. Легкий ветерок развивает ее волосы. Интересно, будет ли когда-нибудь в мире настоящий мир, без войн вообще, время, когда не будет кровопролития, жестоких тренировок, мир, в котором дети могли бы жить и расти в мире. Жамк. Мэй крепко сжимает кулак. Возможно, у меня не хватит сил изменить мир, но я обязательно смою позор кровавого тумана с Киригакури. Отряд из четырех шиноби Кири гонится за Тара, чтобы вернуть его. Один из них в гневе сжимает кулак. Несмотря ни на что, я не могу простить этих ублюдков. Если у меня будет возможность, Я убью их. Да, они убили наших друзей и семью. Я не могу их простить. Соглашается с ним другой ниндзя. Вздох. Старший ниндзя вздыхает, глядя на них. Ах, молодежь, безрассудны, как всегда. Они замечают Спинутера, который неподвижно стоит на месте. Свист, свист, свист. Они быстро приближаются к нему, и один из них похлопывает Тора по спине. Тора оборачивается и замечает их. В чем дело, Тора? Почему ты так отстраняешься? Ниндзя хмурится и задает ему вопросы. Тора молча указывает направление. Все они посмотрели и увидели, как члены клана Кагуя падают один за другим. Что происходит? Ниндзя хмурится и поворачивается к старшему шиноби. У тебя есть какие-нибудь идеи, Джи-сан? Нет, я никогда не видел ничего подобного. Может быть, это последствия их дзюцу или какой-то запрещенной техники? Джи-сан хмурится и осматривает тела людей клана Кагуя. Смотри, вон там, кто-то выжил. Ниндзя указывает на спину Кимимора. Подождите, это тот самый ребенок, который убил моего брата. Я не пощажу его, я убью его. Тора побежал за Кимимора. Остальные ниндзя-кири последовали за ним. Конец воспоминаний. Глава 135. Девушка в беде и... Всплеск, всплеск, хум. Кимимора медленно открывает глаза и оглядывается. Щелк. Он тут же вынимает из руки кости, превращает ее в меч. Кимимора осторожно ищет незваного гостя. Стук. Изуна хлопает Кимимора по голове. Ауч. Больно. Кимимора кричит от боли. Эй, малыш, ты в порядке? Изуна опускает голову, чтобы посмотреть на него. Итак, малыш, ты упал в обморок от физического и чакрового истощения. Как ты себя сейчас чувствуешь? Кимимора вытягивает руки и ноги и проверяет свое тело. Он больше не чувствует усталости и изнеможения. Малыш, ты был в отключке полчаса. Я исцелил тебя. И кстати, как тебя зовут? Изуна с любопытством смотрит на реакцию Кимимора. Я не ожидал встретить здесь Кимимора. У него большой потенциал, но, к сожалению, он умирает из-за неизвестной болезни. Изуна активирует свой шаринган и осматривает тело Кимимора. Хэймэм, пока я не вижу никаких признаков болезни. Может быть, он заболеет ею позже. Кимимора молча смотрит на Изуну, который осматривает его сверху донизу. Он решительно сжимает кулак и кланяется Изуне. Меня зовут Кимимора. Я являюсь членом клана Кагуя. И, спасибо тебе за спасение моей жизни. Для меня ты, бог, который спас меня от тьмы. Изуна поражен внезапной реакцией Кимимора. Подожди, держи себя в руках, я никакой не бог, я такой же человек, как и ты. Он поднимает Кимимора. Всхлип, всхлип. Слезы текут из глаз Кимимора, он вытирает их и продолжает. Я был пойман в ловушку бесконечной тьмы, медленно ожидая смерти, когда я был близок к смерти. Я молил бога спасти меня, а потом ты пришел и спас меня, так что ты бог в моих глазах. Кимимора разревелся и обнял ноги Изуны. «Не бросай меня, пожалуйста, я сделаю все, о чем ты меня попросишь. Я стану твоим оружием, инструментом всем, о чем ты меня попросишь». Кимимора беззвучно рыдает, умоляя это. Изуна чешет голову, думая о том, что делать с Кимимора. Честно говоря, жизнь Кимимора в Наруто была не такой уж и замечательной. Люди из его клана заперли его в темной камере. Орочимару использовал его как подопытного, а затем как сосуд. В конце концов он умер из-за своей болезни. Он смотрит в умоляющие глаза Кимимора. Хаем, я ведь искал разных людей для своей организации. Если я буду тренировать Кимимора, то он сможет стать идеальным кандидатом. Его кеккигин Кайшикацумику – это разбавленная версия кекки Моры Кагуи, обращающая в прах кости, как и Бейкуган и Шаринган. Если я обучу его должным образом, то у его кеккигин Кая будет слишком большой потенциал. Вот и все, значит, все решено. Изуна поворачивается к Кимимора. Хорошо, ты волен следовать за мной. Я буду лично тренировать тебя, но помни, моя тренировка довольно тяжелая, так что обдумай все. Кимимора решительно сжимает кулак и кивает головой. Я готов к любому виду тренировок. Я вложу в тренировку все свое сердце и душу. Изуна кивает головой. Он смотрит в сторону скалы и улыбается. Я вижу, эта змея была замешана в этом деле. Но теперь, когда я положил глаз на этого парня, ему остается только вернуться с пустыми руками. На вершине скалы Орочимару сжимает кулак и сердито смотрит на Изуну. «Будь ты проклят, Изуна Учиха! Почему ты вмешиваешься в мои дела? Не могу справиться с ним, я ему сейчас не ровня». Орочимару бросает последний взгляд на Изуну, прежде чем отступить. Изуна поворачивается к Кимимора и одобрительно кивает головой. «Хорошо, Мне нравится твоя решимость. Я Изуна Учиха из клана Учиха. Изуна складывает какие-то ручные печати и постукивает Кимимора по лбу. На лбу Кимимора появляется маленькая печать Фуиндзюцу. Кимимора принимает печать без всякого сопротивления. Изуна поднимает бровь, задавая вопрос Кимимора. «Разве тебе не любопытно узнать, какую печать я наложил на тебя?» Кимимора качает головой и отвечает. «Нет, я никогда не усомнюсь в своем боге». Вздох. Изуна вздыхает и отвечает ему. «Эта печать изменит сигнатуру твоей чакры. Я на задании в Кире, так что нам придется проникнуть в деревню. Это поможет тебе скрыть свое присутствие от сенсоров Киригакури». Изуна складывает еще несколько ручных печатей и постукивает Кимимора по лбу. Дзюцу трансформации. Пуф. Внешность Кимимора полностью меняется. Изуна достает из свитка какую-то одежду и отдает ее ему. «Ты можешь использовать это, чтобы изменить свою внешность. Это моя одежда, когда я был в твоем возрасте. А пока надень ее, я куплю тебе новую одежду попозже». Дзюцу трансформации. Изуна меняет свою внешность на внешность торговца. «Я проникну в Киригакури как бродячий торговец и, возможно, открою временный магазин. Пошли». Изуна подает сигнал Кимимора, и они оба направляются в сторону Киригакури. На границах Кири. Отряд Кири возвращается и докладывает всем ей. «Капитан, мы обнаружили членов клана Кагуя, убегающих из деревни. Когда мы приблизились к ним, возле их шеи появилась странная печать, и все они мгновенно умерли». Старший шиноби докладывает обо всех деталях. Мэй хмурится и начинает размышлять. «Кто мог это сделать? Я не могу найти никакого смысла в этом. Клан Кагуя напал на Киригакури, и почти все они погибли. Мы оставим этот вопрос Анбу. Выложите все их тела рядом с лагерем. Позже члены Анбу позаботятся о них». Мэй приказывает им. Члены Кири выстраивают трупы людей клана Кагуя и их павших товарищей рядом с лагерем патруля. Пришло время вернуться в деревню и сообщить о случившемся. Мэй и остальная часть отряда готовится к обратной дороге. Во время перехода через лес, Мэй осматривает свой отряд, размышляя. «В этом бою мы потеряли 45 шиноби. Потери довольно велики. Отец политически подавлен высшими чинами деревни, и теперь они предоставили нам ложную информацию. Похоже, благородные кланы хотят разобраться с нами. Мы стали угрозой их правлению». Мэй насторожилась, и они двинулись дальше. «Я не удивлюсь, если кто-нибудь попытается убить меня сейчас». Свист, свист. Большое количество кунаев и сюрикенов полетели в сторону Мэй. Ляск, ляск. Мэй умело отбивает их все и пристально смотрит на нападавшего. Остальная часть ее отряда немедленно строится для сражения с нападающими. Вокруг них около 10 шиноби, одетых в полные черно-синие наряды. Все они одеты в маски с тонкими прорезями для глаз и волнистым рисунком вместо рта с выгравированным сверху символом Кири. Группа хмурится, и один из шиноби спрашивает: «Что все это значит?» «Мы возвращаемся с битвы. Деревня потеряла там 45 шиноби. Об этом инциденте необходимо срочно сообщить. Почему отряд шиноби охотников Анбу преследует нас?» «Мы только что выполнили свою миссию», — спрашивает другой шиноби. «Не беспокойтесь о них. Они не преследуют нас, они охотятся за капитаном». Старший шиноби разъясняет им ситуацию. «Деревня и ее политические интриги довольно сложны». Вздох, вздыхает он. «Но мы не можем позволить им убить капитана. Капитан должна быть вознаграждена за ее достойные усилия, но вместо этого деревня приговорила ее к смерти. Нет, мы этого не допустим. Мы будем сражаться бок о бок с ней и защищать ее». Все они достают из кобуры свои кунаи и сюрикены и готовятся сразиться. Мэй смотрит на них, ощущая при этом смешанное чувство горя, печали, раскаяния и восторга переполняет ее. «Эти люди готовы рискнуть своей жизнью ради меня. Они – моя команда. Я не позволю им умереть бессмысленной смертью. Я отвлеку их внимание, чтобы дать им возможность уйти и сообщить обо всем отцу». Мэй поворачивается к своей команде и шепчет им, используя ручные печати и коды. «Я задержу их, пока вы будете убегать. Доложите о ситуации Фудзитируми». Мэй поворачивается и отбивает еще один кунай от отряда Анбу. «Нет, капитан, мы не можем этого допустить. Вы должны сбежать первой, пока мы тянем время». Старший шиноби отклоняет ее просьбу. Командир отряда Анбу смотрит на них и ухмыляется. «Никто из вас не уйдет отсюда живым. Этот лес станет вашим кладбищем, а вся вина ляжет на клан Кагуя». Он сигнализирует другим Анбу. Они складывают какие-то ручные печати и хлопают ладонями по земле. Совместное ниндзюцу, стихия воды, великая водная тюрьма. Они создают большой купол воды вокруг этой области. Водяной купол покрывает большую часть окружающего леса и блокирует их путь к спасению. Теперь атакуйте и прикончите их, не оставляя никаких следов. Члены Анбу плавают внутри водной тюрьмы, окружая Мэй и ее людей. Глава 136. Девушка в беде 2. Стихия воды. Водяной пузырь. Мэй складывает несколько ручных печатей и создает вокруг себя пузырь воздуха. Хах. Она делает глубокий вдох, чтобы вдохнуть воздух. Все плохо. На их стороне 10 человек, а нас 6 человек. Также они являются опытными Анбу, специализирующимися на командных боях и убийствах. Мы им не ровня. Возможно, я восстановлю свою чакру, но ментальное истощение все еще присутствует. Все ее подчиненные выстраиваются вокруг нее, чтобы защитить. Мы защитим вас ценой собственной жизни, капитан. Ляск-ляск. Они блокируют все брошенные в них снаряды. Лидер Анбу подает сигнал своей команде. Члены Анбу начинают складывать похожие ручные печати. Стиль воды. Столб воды. Они собирают большое количество воды и образуют спиральный поток, чтобы атаковать группу с разных сторон. Бум, бум. Поток воды бьет команду Мэй с разных сторон. Стиль воды. Водяная преграда. Мэй выплевывает большое количество воды изо рта и образует водяную преграду, чтобы блокировать атаку. Несколько членов Анбу складывают какие-то ручные печати, и их тело превращается в воду. Стиль воды. Техника слияния с водой. Мэй настороженно оглядывается по сторонам, чтобы избежать внезапной атаки со стороны Анбу, анализируя их боевую стратегию. Эта группа охотников специализируется на водной стихии, и они начинают бой, создавая большую водяную тюрьму, чтобы поймать врага в ловушку. Затем они нападают на свою жертву, используя чакру и воду в тюрьме. Таким образом, они могут сохранить свою чакру и эффективно выслеживать свою добычу. Если грубая сила терпит неудачу, то они выбирают убийство с помощью техники слияния с водой. Даже опытный сенсор не сможет определить их местоположение, так как вся водяная тюрьма наполнена их чакрой, если только человек не обладает зрительными способностями видеть чакру. Вздох. Похоже, они пришли подготовленными. Мэй вздыхает, завершая свой анализ. Я не могу использовать кипячение, чтобы выпарить воду. Мне потребуется довольно много времени, чтобы испарить воду, а также она потребляет оставшийся в воде кислород. Кроме того, тут моя команда, которая не выносит высокой температуры выброса кипятка. Стихия лавы также отпадает. Она сожжет кислород намного быстрее, и я не думаю, что у меня достаточно чакры, чтобы в одиночку сражаться с 10 шиноби уровня Анбу. Если бы только в моей команде был пользователь льда, он мог бы заморозить воду и создать отверстие во льду, чтобы вывести нас наружу. Мэй закрывает глаза и решительно открывает их. Мы не сдадимся без боя. Да, остальная часть группы кричит, и они вступают в заранее проигранную битву. В лесу недалеко от границы, Ао догоняет остальные отряды Анбу, развернутые старейшиной Бэнгзи. Он поворачивается к одному из Анбу и задает ему вопросы. В чем дело, Таки? Введи меня в курс дела. Ха, получив информацию от Бэнгзи сама, мы быстро отправились к границе. Если наши разведданные верны, то отряд из 10 охотников идет по следу мисс Мэй. Этот отряд спрятался в лесу еще до того, как мисс Мэй прибыла на границу. Они предоставили информацию о нападении членов клана Кагуя. Я не буду делать поспешных выводов, но это похоже на заранее спланированную ловушку, Таки информирует Ао. Жамк. Ао сжимает кулак и увеличивает скорость. Остальные Анбу следуют за ним. Гэнгзи сама заботился обо мне с детства, когда мои родители умерли во время второй войны шиноби. Он обучил меня и обеспечил всем необходимым. Я не могу подвести его ожиданий. Я буду защищать мисс Мэй любой ценой. Слэш. Один из скрытых членов Анбу появляется за спиной одного из подчиненных Мэй и бьет его по спине. Брызг. Кровь брызжет со спины шиноби, и окружающая вода становится красной от крови. А-а-а. Шиноби кричит от боли, схватившись за спину. Член Анбу снова прячется. Слэш. Другой член Анбу появляется позади шиноби и перерезает ему шею, обрывая его жизнь. Ляп. Тело шиноби перестало двигаться безвольно и безжизненно плавая в воде. Мы не можем долго находиться в такой ситуации. Мы должны контратаковать. Старший шиноби кричит и складывает какие-то ручные печати. Стиль воды. Дзюцу неистового течения. Он создает гигантский поток воды в водяной тюрьме. Поток закручивается спиралью и втягивает в себя членов Анбу. Фууш. Скрытые члены Анбу появляются снова, когда спиральный поток отменяет их дзюцу. Вот и шанс. Мэй складывает какие-то ручные печати и выплевывает большое количество воды изо рта. Стихия воды. Техника пули водяного дракона. Она управляет водой в форме дракона и направляет ее на члена Фанбу. Дракон бушует вдоль яростного потока и широко раскрывает пасть, чтобы укусить теперь видимых членов Фанбу. Всплеск. Кровь брызжет в потоке и он медленно растворяется, оставляя после себя два плавающих мертвых тела Анбу. Стиль воды. Водяной хлыст с шипами. Свист, удар. Водяной хлыст появляется позади одного из товарищей Мэй по команде и царапает его за шею, оставляя глубокую рану. А-а-а. Шиноби корчится от боли, держась за шею. Кровь течет из его шеи и его тело яростно дергается. Всплеск. Фонтан крови брызнул из его шеи. Фу уж. Водное тело капитана Анбу становится видимым, когда он держит в руке шипастый водяной хлыст, испачканный кровью. Осталось еще четверо. Он бесстрастно подсчитывает, глядя на команду Мэй хищным взглядом. Тик. Мэй прикусывает язык, глядя на ситуацию. Я больше не могу сдерживаться. Я должна использовать стихию кипения, чтобы создать проем в этой водяной тюрьме. Она поворачивается к своей команде и сигнализирует им отступить к краю водной тюрьмы. Остальные три члена команды следуют ее приказу. Стихия кипения. Поток кислотной аннигиляции. Мэй открывает рот, выпуская едкий пар. Вода вокруг начинает быстро кипеть и от нее поднимается пар. Мэй создает водяной пузырь, чтобы не навредить своим товарищам по команде, но очень едкие пары начинают покрывать их кожу волдырями. Шипение, шипение. Остальные члены Анбу пытаются защитить себя, создавая вокруг себя водяные щиты. Бурбл, бурбл. Вода закипает и достигает чрезвычайно высокой температуры, так как количество кислорода в воде уменьшается. Водяной пузырь вокруг ее команды дестабилизируется, поскольку его форма начинает меняться. Лидер Анбу складывает еще ручных печатей и создает вокруг себя барьер из нескольких водяных пузырей. Он хмурится и смотрит на Мэй. Что она запланировала? Такими темпами она закончит тем, что убьет своих людей, прежде чем сбежит от нас. Бурбл, бурбл. Воздух внутри воды нагревается и поднимается наверх. Хлоп. С громким шумом он создает отверстие наверху и вырывается из него. Это наш шанс, кричит Мэй своим товарищам по команде. О, нет, вы не сможете, лидер Анбу чувствует их намерение. Он быстро складывает какие-то ручные печати. В данный момент меня не волнуют какие-то незначительные ожоги. Если им удастся сбежать в деревню, я не смогу увидеть завтрашнее утреннее солнце. Хлоп, хлоп, хлоп. Он быстро рассеивает водяные пузырьковые щиты. Шипение. Едкие пары обжигают его кожу. Он игнорирует их и складывает какие-то ручные печати. Стихия воды. Пять голодных акул. Он складывает ладони вместе и выпускает к ним пять водяных акул. Этого недостаточно. Он складывает ладони вместе и вытягивает их вперед, посылая к ним гигантскую водяную акулу. Стихия воды. Снаряд водяной акулы. Он погружается внутрь водяной акулы, чтобы защитить себя, плывя к группе Мэй. Мы должны поторопиться. Он догоняет нас. Лидер Анбу быстро приближается к Мэй. Акулы широко открывают пасть, чтобы укусить их. Конец. Фу уж свист. Навстречу им дует холодный ветерок. Температура окружающей среды мгновенно падает ниже точки замерзания. Щелк. Потрескивание. Вся водяная тюрьма замерзает вместе с лидером Анбу и его подчиненными. БРРР. Треск. Капитан Анбу дрожит от холода, и его тело застывает на месте. Замерзшая акула вокруг него разлетается вдребезги, подвергая его еще большему ледяному холоду. Мы и ее группу оказываются в большом ледяном пузыре, но им только немного холодно. Шаг, шаг, к ним подходит молодой человек. За ним аккуратно следует ребенок. У молодого человека синяя линия от нижней части глаз до линии подбородка. Его волосы имеют легкий голубой оттенок. Он медленно подходит к ним и поднимает голову, чтобы посмотреть на Мэй и ее группу. После качает головой и закрывает глаза. Яри-яри-дази. Коронная реплика героя манги и аниме Йо-Йо-Эс Бизарри Адвентурис. Невероятные приключения Джоджа, Джотара Куджа. Глава 137. Первая встреча. Несколькими мгновениями ранее, Изуна меняет внешность Кимимора, используя искусство маскировки, которому он научился в Анбу. Это искусство маскировки все еще удобно, но анбукери смогут довольно легко его распознать. Итак, мне нужно немного подправить кое-что, чтобы казаться более естественным. Если мне не изменяет память, в моем свитке для хранения должно быть что-то, что могло бы мне помочь. Изуна начинает рыться в своем свитке и, наконец, достает красивую маленькую коробочку. Нашел. Он берет маленькую коробочку и открывает ее, а внутри набор косметики. Этот набор для макияжа был моим подарком Кушине. Вздох. Я не смог ей его отдать. Изуна вздыхает и вспоминает моменты с Кушиной именно-то. Скоро. Я скоро исцелю вас обоих. Как только я овладею искусством мудреца шести путей, я исцелю вас обоих энергией мудреца Ян. Он крепко сжимает кулак. Кимимара молча смотрит в лицо Изуны. Посланник Сан, кажется, чем-то обеспокоен. Я надеюсь, что все его проблемы будут решены. Изуна качает головой и гладит Кимимара по голове. Хорошо. Позволь мне нанести этот макияж на твое лицо, чтобы скрыть отметины. Я использую несколько печатей, чтобы изменить твою сигнатуру чакры, и этот макияж скроет твои брови. Методы трансформации не подходят для задачи проникновения, так как в некоторых ситуациях, когда ты теряешь концентрацию, они могут рассеяться. Изуна наносит макияж Кимимара и себе. Отлично, мы готовы отправиться в путь. Оба они направляются к границам Кири. Без проблем пересекают границу и входят в лес. Я проникну в деревню Кирикагури в качестве странствующего торговца. Просто хочу выучить какой-нибудь новый кетки гинка и отточить свои навыки преобразования природы. Меня не волнует политика и борьба за власть Кири. С другой стороны, это будет моим источником развлечения. Изуна строит планы своего проникновения в Кири. Пока идет по лесу, я посещу страну демонов после Кири. Вот только что за демоны там обитают, что это место получило такое имя. Бум, бум. Многочисленные звуки взрыва прерывают его мысли. Война с членами клана Кагуя закончилась, и все люди клана Кагуя погибли в процессе. Кимимара рассказал мне обо всем случившемся. Итак, что происходит сейчас? Звуки битвы возбуждают интерес Изуны. Я украдкой взгляну на сражение. Изуна складывает какие-то ручные печати. Стиль света. Камуфляжный плащ. Он накутывает Кимимара и себя иллюзией света, и они направляются в сторону битвы. Бум, бум. Изуна замечает гигантский купол воды, покрывающий большую часть леса. Ха. Он чувствует множество сигнатур чакр в водяном куполе. Это похоже на технику гигантской водной тюрьмы Кири, их чакра смешана с самой техникой. Это совместное дзюцу. Ну, не у многих людей такое же количество чакры, как у меня и Наруто. Давай-ка посмотрим поближе.